Я встал. Одно объявление я помещу в «Таймс», второе в газет. «А вы ловкий малый», — задумчиво протянула она. «Стараюсь, ведь остальные крысы уже сбежали». «Что?» «С тонущего корабля», — пояснил я. Миссис Одел уселась за стол и взяла ручку. «И все-таки вы меня не убедили», — сказала она. «Все это может быть разыграно. Потом вы позвоните и скажете, что ничего не вышло. Если так случится, то только потому, что Вульф упрям, как целое стадо ослов. Если он позвонит, то дальнейший ход событий будет зависеть от вас. Тогда у меня тоже есть предложение. Давайте изменим сумму. Такие числа, как 50 или 100 тысяч, не врезаются в память. Давайте сделаем что-нибудь промежуточное. 65 или 85. Вы правы. Совершенно правы. Сделайте 65. Перечеркните 50. Она сперва попробовала ручку на блокноте. Я и сам всегда так делаю. Глава 13. Замысел сработал. По дороге в гараж я пытался обмозговать положение. За все годы службы у Нира Вульфа я нахально врал ему в глаза 10 тысяч раз. Если вы тоже предпочитаете что-нибудь промежуточное, то пусть будет 8392 раза. Врал я либо по личным вопросам, до которых ему не было дела, либо по деловым, когда это никому не вредило, а помочь могло. Но побивать мировой рекорд по лжи я не собирался и решил поэтому предпринять обходной маневр. Когда в 22 минуты седьмого я вошел в кабинет, Вульф сидел за столом, с головой погрузившись в разгадку двойного кроссворда в «Таймс», отчего я, разумеется, отвлекать его не стал. Я просто снял пиджак, повесил его на спинку стула, ослабил галстук, подошел к сейфу, достал из него чековую книжку, уселся за свой стол и углубился в изучение июньских корешков. Обходной маневр удался на славу. Минут 8 спустя Вульф поднял голову, хмуро посмотрел на меня и спросил: «Сколько там осталось?» «Это с какой стороны посмотреть?» – ответил я. Потом развернулся, извлек из кармана пиджака подписанное вдовой объявление и протянул ему. Вульф пробежал его глазами, потом, перечитав внимательнее, отбросил на стол, прищурился, свирепо посмотрел на меня и сказал: «Она сама поменяла 50 тысяч на 65, как ни в чем не бывало», — ответил я. Хотя, конечно, заголовок мог бы гласить: «У Арчи Гудвина есть 65 тысяч долларов». А вовсе не у Нира Вульфа. Она, правда, сама это не предложила, но тем не менее считает, что я ловкий малый. Так она сказала, слово в слово. Когда я сказал ей, что вы умываете руки, и вручил ей чек, она спросила в упор, сколько ему заплатил Браунинг. Я сказал, что мог бы битых 5 часов убеждать ее, что вы честнейшая личность, и ни за какие коврижки не надуете клиента, хотя сам в этом сомневаюсь. Мы еще поговорили, а потом, когда стало ясно, что убедить ее никак иначе не удастся, я уселся за машинку и нашлепал это объявление. Согласен, стиль оставляет желать лучшего. Я не Норман Мейлер. Пф, этот павлин, этот отъявленный хвостун. Ну хорошо, пусть будет Хемингуэй. У нее есть пишущая машинка? Еще бы. В огромной гостиной на 4-м этаже особняка, в которой она, по-моему, проводит все свое время, разве что не ест и не спит. Бумага, как видите, гербовая, дорогая, не то что ваша. Вульф пристально вгляделся в машинопись,